Люси Кларк. Убийство на острове. Читает Дарья Павлова. Посвящается Мими Холл. Среда. Мы навсегда запомним ее девичник, а конкретнее — вечер, когда жгли костер на берегу. До тех пор жизнь была наполнена прекрасными моментами. Мы наслаждались солнцем на греческих берегах, угощались дзадзики и блестящими оливками, хохотали до упаду из-за какой-нибудь ерунды и танцевали босиком у кромки прибоя. Такие воспоминания бесценны, их нужно сохранять. И если бы мы оказались немного проницательнее, слушали внимательно, не отвернулись друг от друга и не пытались сбежать от самих себя, то, возможно, предотвратили бы трагедию. Все могло сложиться иначе. От этой мысли становится лишь хуже. Теперь же слишком поздно. Край красной шали, зажатый молнией мешка для трупа и трепещущий на ветру, навсегда запечатлен в нашей памяти.